развлечение для активных любителей пранкоты. Убедись, что на твоей страничке есть номер телефона. Репости записи из паблика пранкоты и будь готов ответить на мои каверзные вопросы каждый вечер.